жертвеннику является прежде всего молитва. И вот как говорит Господь: если ты вспомнишь, что имеешь что-то против твоего ближнего, если ты им обижен, или он не хочет простить греха твоего, уйди, не смей молиться, оставь дар твой и пойди примирись с братом твоим. Но вот с ужасом услышал я, что нашлась несчастная женщина, которая никогда не молится Богу, ибо не хочет оставлять и прощать своих обид, так что предпочитает лучше никогда не молиться. Разве это не доказывает, каким тяжелым грехом является вражда на ближних? Это поистине смертный грех, отчуждающий нас от Бога. И велик гнев Божий на тех, кто не прощает ближним своим. В житиях святых мы можем найти страшные примеры того, как были наказаны люди, не желавшие простить. Иеромонах Тит из Киево-Печерской лавры был при смерти, и братья собрались к его одру. Он пребывал во вражде с иеродиаконом Евагрием, с которым некогда они дружили. Зная это, братья привели к нему Евагрия. Тогда блаженный Тит приподнялся, поклонился Евагрию и попросил у него прощения. Но Евагрий, имевший каменное сердце, произнес страшные слова: «Не прощу ни в этой жизни, ни в будущей», и внезапно упал мертвым. А блаженный Тит встал с одра, как совершенно здоровый, и с большим волнением рассказывал братья о том, что собрались к одру его ангелы и демоны оспаривали душу его, потому что он был во вражде с братом своим, а ангелы стояли и плакали. Когда же Евагрий сказал свои страшные слова, тогда Тит увидел, как один ангел внезапно ударил его огненным копьем, и он упал бездыханным. Тот же ангел взял за руку Тита, поднял его с постели и исцелил. Известен и другой страшный пример из жития святого мученика Никифора. Это был простой мирянин, которого связывали узы большой сердечной дружбы со священником Саприкием. Но, как это иногда бывает, дьявол разрушил эту братскую любовь и посеял ненависть в сердце Саприкия, и сколько его ни просил Никифор: «Брат мой, прости меня», Саприкий не прощал. И вот Саприкий был отдан на мучение за Христа, ибо тогда было время жестокого гонения на христиан. Его долго истязали, потом повели за город, чтобы там отрубить ему голову. Видел все это Никифор. Он бежал вслед за Саприкием и воинами, ведшими его, и умолял: «Отче Саприкия, прости меня». Но Саприкий молчал, не прощал, таил в сердце своем злобу. И вот, когда уже должны были отрубить ему голову, он вдруг поднял руки и сказал: «Не убивайте! Не убивайте, я отрекусь от Христа», и отрекся, и сохранил свою мерзкую жизнь. А вместо него Никифор, исповедуя веру во Христа,